Глава пятая. Зарит наблюдала, как Говард, выйдя из шатра, принялся доставать из своей повозки оружие и одежду. В животе девушки урчало от голода. Она слышала доносящийся издалека звон оружия и крики толпы, приветствующей участников поединка. Интересно, сражался ли уже Северн? Если да, то с кем? А Кольбран? Она ничего не знала, ведь из-за Говарда она проспала целый день. Глядя на этого брюнета в черном, Зарит подумала, что турнир, которого она ждала как праздника, обещает превратиться в самый настоящий кошмар. «Говарды испортят мне всю жизнь», — думала она. «Неужели когда-нибудь настанет день, когда я освобожусь от них? Я не могу одна проехаться по своим землям, за мной следят Говарды, и даже на турнире мне, по всей видимости, развлекаться не придется». Зарит смотрела, как Тирль извлек на свет рубиново-красный костюм, отороченный седым лисьим мехом. Он предложил ей брак. Брак между Говардом и Перегрином, что за нелепая мысль. Ее братья никогда не отдадут ее во власть Оливера Говарда, не говоря уж о том, что Говард запросто может приковать ее цепью к стене и уморить голодом. Глядя на Говарда, Зарит думала, что у него не хватит сил бороться со своим братом. Брак с ним сделает ее пленницей Оливера Говарда. Мужчина, который чуть было не умер от пустяковой царапины, слаб и не сможет быть достойным противником Оливеру. Вот. Тирль протянул Зарит темно-красную тунику и штаны ручной вязки. Зарит только хотела сказать, что не наденет вещей Говардов, но тут мимо прошел Кольбран. Он был таким же красивым, даже красивее, чем накануне, и вновь на нем было все белое. Белый цвет столь же прекрасен и чист, как вода в горном озере. Солнечный свет играл на его волосах и отражался его сверкающими доспехами, а его глаза... Тирль так резко передал ей тунику, что Зарит отшатнулась. «Надень это!» — проворчал он. Девушка почувствовала мягкое прикосновение бархата, взглянула на мех. Может, если она красиво оденется, Кольбран заметит ее? «Я надену это, но не ради тебя!» — буркнула она Тирлю и вернулась в шатер. «Стой так, чтобы я могла тебя видеть», — приказала Зарит. Следя искоса за своим врагом, она быстро переоделась. Вытянув ногу, Зарит полюбовалась новыми без дыр и пятен жира штанами. Вокруг ее шеи лежал теперь мягкий мех, и она потерлась об него щекой. «Ты уже оделась?» — нетерпеливо спросил Тирль. «Твой брат готовится сражаться с первым противником». Зарит выбежала из шатра, не заметив взгляда, брошенного Тирлем на нее. «Пошли! Я хочу посмотреть! Ты должен быть рядом со мной!» «Я заставлю себя выдержать это», — довольно усмехнулся Тирль. Но Зарит не удалось дойти до поля. Недалеко от ветхого шатра Перегринов она увидела белый шатер. Над шатром развивалось белое знамя с вытканными на нем серебряными леопардами и короной. Ноги сами понесли Зарит туда. «Твой брат!» — донесся до нее голос Тирля, но Зарит не обернулась. Перед шатром сидел оруженосец Кольбрана, Джейми, неумело пытаясь заточить меч на круглом точильном камне. «А, это ты?» — произнес Джейми, неприязненно глядя на Зарит. Он ненавидел этого мальчишку Перегрина, ибо из-за него получил хорошую выволочку от Кольбрана. «Чего тебе нужно?» — презрительно спросил Джейми. Зарит хотела ответить, но тут... Из шатра вышел Кольбран. На нем не было доспехов. Его крепкое мускулистое тело покрывала короткая белая туника, светло-серые штаны облегали ноги. Зарит, потеряв дар речи, безмолвно уставилась на него. Кольбран не сразу увидел ее. Он смотрел на Джейми. «Лезвие держат не так». Кольбран произнес эти слова таким тоном, словно ему приходилось не раз это повторять. «Ты не думаешь о том, что делаешь. Я покажу тебе, как надо». «Я могу», — вызвалась Зарит и подошла ближе, во все глаза глядя на Кольбрана. Кольбран улыбнулся. Он привык быть объектом восхищения мальчишек. «Этот парень не исключение», — подумал он. «Он был всегда добр к мальчишкам. Кто знает, не придется ли через год-два встретиться с кем-нибудь из них на турнире. Да и вообще Кольбран был добр к людям. Я буду рад, если ты научишь этому моего оруженосца», — сказал он. Зарит уже сделала шаг вперед, но тут чья-то большая рука легла на ее плечо. «Он должен быть рядом со своим братом». «О, ну тогда ты должен идти». Зарит обернулась и, сощурившись, взглянула на Тирля. «Мой брат в состоянии позаботиться о себе сам. Все перегрины могут сами позаботиться о себе, и я в том числе». Вырвавшись, она улыбнулась Кольбрану и, не сводя с него глаз, взяла меч из рук Джейми. «Я тебе еще дам за это», — шепотом пообещал Джейми, неохотно расставаясь с мечом хозяина. Зарит проигнорировала это замечание, усевшись на табурет рядом с камнем. Когда она росла под наблюдением братьев, те, отчаявшись вырастить ее сильной, как мальчик, стали давать ей занятия по подготовке оружия. Они научили ее точить мечи и выравнивать вмятины в доспехах. Зарит хорошо усвоила это и сейчас употребила все свое умение, чтобы наточить меч Кольбрана как следует. Закончив, она протянула ему меч, глядя так, как щенок смотрит на своего хозяина, ожидая похвалы. Кольбран взял меч, провел большим пальцем по лезвию. «Великолепно!» — заявил он, так тепло улыбнувшись Зарит, что она побоялась вновь упасть в обморок. Тут появился торговец, несущий на ремне через плечо большой лоток. «Такая работа заслуживает награды», — произнес рыцарь. «Вы голодны, мальчики?» — спросил он и тут же засмеялся. «Да о чем я спрашиваю? Мальчишкам в вашем возрасте вечно хочется есть». С этими словами он дал торговцу монету и разрешил Зарит и Джейми выбрать сладкие пирожки по вкусу. Зарит взяла пирожок с вишнями и секунду пристально глядела на него. Его дал ей Кольбран, и Зарит хотелось сохранить пирожок на память. Но голод победил, и она медленно принялась за еду. — Вы уже сражались? — спросила она Кольбрана. — Один раз. И Кольбран доброжелательно улыбнулся мальчугану, смотревшему на него с таким неприкрытым обожанием. Ясно, что мальчик знает о его репутации, о наградах, выигранных им на турнирах. «И выиграл», — враждебно пояснил Джейми Зарит. «Он 4 раза побеждал. Кольбрана еще никому не удавалось выбить из седла. До сих пор». «Джейми», — мягко поправил Кольбран, — «не нужно искушать судьбу. Возможно, именно на этом турнире мне суждено быть побежденным. Здесь участвуют новички, и один из них — твой брат». Тут он обернулся к Зарит. «Скажи, он хорошо владеет копьем?» «Зарит...» Попалась вишневая косточка, но вместо того, чтобы выплюнуть ее на землю, она, тщательно обсосав ее, спрятала за пояс штанов. «Очень хорошо», — ответила она. «Но, может быть, с вашим умением и опытом вы выстоите против него?» «Выстоит», — фыркнул Джейми, поднимаясь на ноги. «Да Кальбран швырнет твоего брата наземь!» Джейми не нравилось, что его обожаемый хозяин так внимателен к этому смазливому мальчишке. Он злился, что этот мальчишка сумел наточить меч лучше, чем он сам. И к тому же ему было неприятно слышать от людей, что, несмотря на их нищету и грязь, перегрины — великолепные бойцы. Джейми знал, Кальбран хочет, чтобы он был неизменно вежлив со всеми, но хвастовство этого паршивца перегрина задело Джейми за живое, он кинулся к Зарит. Первым побуждением Тирля было дать им подраться как следует. Зарит вела себя с Кальбраном как дурочка, и Тирлю это не понравилось. Как она может так мечтательно пялиться на мужчину, у которого даже не хватает ума понять, что она женщина? Как она может быть столь глупа, чтобы плениться смазливой внешностью и сверкающими доспехами? Ни Кальбран, ни Тирль не успели разнять дерущихся. Подскочил Северн в доспехах, с прилипшей к потному лбу прядью волос, и, схватив за шиворот Джейми и Зарит, растащил их. Он даже не взглянул на Джейми, отшвырнул его в сторону, как тряпку. Держа Зарит на весу, он прижал ее к себе и потащил мимо чужих шатров, мимо любопытствующих зевак, к шатру перегринов. Северн швырнул Зарит в шатер, да так, что она ударилась о противоположную стену. Она видела, что Северн злится. А когда кто-либо из ее братьев был в таком состоянии, Зарит предпочитала помалкивать. — Ты мой оруженосец! — тихо сказал Северн. Зарит знала, что он говорит так только тогда, когда действительно зол. Ты должна приносить мне копья, заботиться о моих лошадях и подавать мне питье, когда я в этом нуждаюсь. А ты проспала весь день и, проснувшись, даже не подумала помочь мне. Вместо того ты, как дура, крутишься возле этого напыщенного глупца. Кольбран не... — начала Зарит, но смолкла. Было совсем не время спорить с братом. Он шагнул к ней, и Зарит в страхе отступила. Братья частенько колотили друг друга, но никогда не осмеливались так же поступить с ней. Правда, теперь ей не верилось, что Северну удастся сдержать гнев. — Мне очень жаль, Северн, — прошептала она. — Я отправлю тебя обратно, к Лиане. — О, нет, пожалуйста, не надо, — прошептала Зарит. «Я буду помогать тебе, клянусь!» «Каким образом? Разыгрывая дурочку перед Кальбраном? Ты что, не понимаешь, что он также сражается за руку леди Энн? За обедом говорили, что он нравится и ей, и ее отцу. Я не хотела причинить вред. Его оруженосец очень глуп, он даже не умеет заточить меч. Мне пришлось показать ему все, чему ты меня учил, и...» «Ты наточила ему меч?» Глаза Северна, казалось, вылезут из орбит от ярости. «Меч, который он направит против меня? Где же твоя преданность? Или ты хочешь посмотреть, как он пустит мне кровь?» «О, нет, Северн, поверь, пожалуйста, я не хотела. Я старалась помочь, ведь его оруженосец не в состоянии даже заточить меч». «А мой оруженосец не в состоянии выбраться из теплой постели. Чего ты хотела от Кальбрана? Чтобы он победил меня?» «Нет, Северн, конечно, нет. Я только...» «Что?» — раздраженно спросил он. «Я...» Ну, что она могла сказать? «Что Кальбран необыкновенно красив, и у нее мурашки бегут по коже, когда он стоит рядом. «По-моему, ей не терпится оказаться с ним в постели», — тихо произнес за спиной Северна вошедший Тир. «Нет!» — закричала Зарит. Что ты знаешь о том, чего я хочу? Ты... — Она? — переспросил Северн. — Ты кому-то рассказала о том, кто ты? Он тяжело опустился на табурет, обхватив голову руками. Лиана была права. — Я ничего ему не говорила, — огрызнулась Зарит. — Он знал. Северн вопросительно посмотрел на Тирля. Тирль был спокоен. — Да посмотри ты на нее. Разве можно принять ее за мужчину? Она настолько без ума от этого Кальбрана, что еле держится на ногах, когда он рядом, и этот дурак считает ее мальчиком. Она спорит, как девчонка, заговаривает, как девчонка, у нее девчоночья походка и девичий голос. И как я мог не понять этого? Северн напряженно размышлял. Если все узнают, что Зарит женщина, этот слух, несомненно, дойдет до Оливера Говарда. Кажется, Говард поклялся захватить в плен всех женщин рода Перегринов. И Зарит не будет исключением. Как он сможет защитить ее, если все время бьется на турнирном поле? Вот сегодня, когда она должна была находиться рядом с ним, он нашел ее щебечущей с мужчиной, который был его соперником в борьбе за руку леди Энн. Как знать, может, Оливер Говард заплатил Кольбрану? — Ты должна вернуться домой, — произнес, наконец, Северн. — Тебе грозит опасность. — Нет, — в унисон сказали Зарит и Тирль. Тирль знал, что если она уедет сейчас, ему больше не доведется ее увидеть. — Я присмотрю за ней, — быстро предложил он. — Ты, — ехидно усмехнулся Зарит. — Да ведь ты кто? — спросил Тирль, не давая ей возможности сообщить Северну, что он Говард. Зарит посмотрела на брата. Он трус, слабак и не способен ни за кем присмотреть. В другое время Северна удивила бы враждебность сестры по отношению к незнакомцу, но он был слишком занят своими мыслями. Лиана послала его. Это ее выбор. Мнение Северна о невестке за этот час резко изменилось. Он думал, что должен был послушаться ее, взять приготовленную ею одежду и оставить сестру дома. «Лиана не делала, чего не делала?» — поинтересовался Северн. «Ну, она ведь не знала, что он из себя представляет. Он слишком слаб, чтобы кого-нибудь защитить. Если нападут Говарды, он может выдать меня им». Это был максимум того, что Зарит могла сообщить брату. Северн смотрел на присланного Лианой человека и не мог соотнести слова сестры с тем, что видел. «Этот парень мускулист и огромен, как медведь. Когда Зарит спала, Северн видел, как посланец Лианы помогал сгружать с повозки оружие и доспехи и нашел, что Смит на редкость силен. Когда Смит брал в руки меч, он держал его так, что Северну стало ясно, парень кое-чему обучен. «Готов ли ты отдать свою жизнь, чтобы защитить мою сестру?» — спросил Северн. «Готов». В глазах Тирля не было лжи. «Нет, о, Северн, не делай этого! Ты сама виновата!» Северн встал. Теперь он чувствовал себя лучше. «Смотри, чтобы ни одна живая душа не узнала, что ты женщина. А ты следи, чтобы она держалась подальше от драк и, что еще важнее, от чужих постелей. Я обещал Лиане, что верну ее домой девственницей». «Я защищу ее», — обещал Тирль. «Даю слово». «Хорошо», — подытожил Северн. «Охраняй ее. Да смотри, чтобы никто не узнал правды, а я должен следить за ходом поединков. Мне нужно знать, на что способны мои противники». С этими словами он повернулся и вышел из шатра. Зарит стояла там, где он ее оставил, глядя вслед брату. Она не могла представить себе этого даже в мыслях. Брат только что поручил охранять ее заклятому врагу их семьи. Говард должен защищать ее от Говарда. «Не смотри на меня так», — сказал Тирль, когда Северн ушел. «Я уже говорил тебе и повторяю, я не причиню тебе вреда, я защищу тебя. Твой род преследовал мою семью на протяжении 3 поколений, и я должна поверить, что Говард мой друг?» «Ах, нет», — издевательски сказала Зари, — «ты ведь будешь моим мужем».